Ты можешь так много, что вряд ли поверить сможешь. В тебе по меньшей мере есть потенциал вселенной. А красная таблетка из матрицы оказалась у меня, и я ее оцифровал, внедрил, добавил ясности, контраст настроил и наполнил смыслом. Получился симбиоз с жизнью. Интуиция поведала давно. Магия там, где рандома выбор есть всегда. Выбирать возможности, играть в сложности или пройти мимо, всегда есть выбор. Так выбирай, это не собачий, это квест, портал. Ай! Так много, что вряд ли поверить сможешь. В тебе по меньшей мере есть потенциал вселенной. А красная таблетка из матрицы оказалась у меня, и я ее оцифровал, внедрил, добавил ясности, контраст настроил и наполнил смыслом. Получился симбиоз с жизнью. Интуиция поведала давно. Магия там, где рандом, а выбор есть всегда. Выбирать возможности, играть в сложности или пройти мимо, всегда есть выбор. Так выбирая, это не собачий, это квест-портал. Bye.